Да. А, здравствуйте. Здравствуйте. А Зинаида Николаевна можно? Кого? Зинаида Николаевна. Нет, вы ошиблись, здесь таких нет. Почему? Ну, потому что здесь таких нет. А что вы грубите? Я не грублю, отвечаю вам, потому что здесь таких нет. А куда вы дели Зинаиду Николаевну? Милиция. Немедленно позовите Зинаиду Николаевну. Милиция, говорю, что вам? Немедленно позовите Зинаиду Николаевну. Здравствуйте. Зинаида Николаевна? Что такое? А это дело в том, что с ОВД вам звонят. Отдел... Чего ОВД? Отдел внутренних дел с вами разговаривает, Зинаида Николаевна. На какую тему? На какую тему? А, насчет всего. Насчет магазина «Магнолия», насчет ваших... Вам и не квакай. Не квакай. Что не квакай. Сходи в туалет, покакай. А я только что был в туалете, дело не в этом, Зинаида Николаевна. Алло. Здравствуйте. Ну, вы уже звонили, что надо? А, я только сейчас позвонил, вы что? Да ваш голос очень мне хорошо знаком. Что вы хотели? Да нет, Святослав Викторович, вам звонят по 10 человек в минуту, поэтому вы думаете, что это один человек. Ну, говорите, ближе к делу. Потише сделайте. А, представьтесь, кто вы? Это Александр. Какой Александр? А я вам звонил уже, это Александр. А, это рогоносец, что ли, который? А почему вы решили, что я рогоносец? Да пусть рогоносец. Тебе жена приходит, только говорим, получки. Это вы где такое, во сне увидели? Ты можешь туда не звонить, алло. Пранк, а вы где увидели во сне, что моя жена... Да, господин Пранк, не звони сюда, урод. Кто? Сюда не звони. Здесь у тебя знакомых, друзей нет и быть не может никогда. А я не Пранк. Алло. Ну что, ты у нас сейчас звезда интернета. Ну, петушиная, что звонишь-то, ебаный урод? Ты у нас сейчас звезда интернета. Ну? Ну? Как ты к этому относишься? Че ты вылезаешь, куда? Но ты же в интернете сейчас. Ты что, охуел, что ли, Мерин Трилевочный? А не идти ли тебе нахуй, prank.ru? Петух кивливый. Ну нахуй пошел, педрила, блядь, ебаный. Звони своим, блядь, недоумкам, друзьям, блядь, соратникам. А у меня если нет друзей. Друзей нет, хуй ты куда названиваешь, педрила, блядь. А я хочу своим другом стать. Хуй ты получишь. Почему? Сраку, блядь. А зачем такая дружба, Слава?